Глава 22. Да, кто бы ни играл против меня, против нас, похоже, он выиграл. Откинувшись на подушку, я судорожно вздохнула, пытаясь сдержать рыдания. Наверное, император еще не видел интервью. Он еще не знает, в чем меня обвинили. А когда узнает, даже правитель не сможет защитить меня от неприязни целой страны. Ничего не поделаешь. Похоже, мне придется снова выкорчевывать из груди любовь. Снова чувствовать боль. Хорошо, хоть я не успела настроить планов. Подумала я и прикрыла глаза. Сорвавшаяся слезинка прочертила по щеке горячую дорожку. Почему так плохо? Это все дым. Если бы не он, то ничего не произошло бы, и я не призналась бы себе, что тоже испытываю чувства к императору Лиаму. Летя. Император, перекатившись, навис надо мной на локтях. Обхватив мое лицо ладонями, провел большими пальцами по щекам, стирая влагу «посмотри на меня». Я, помедлив, открыла глаза, и из-за слез лицо мужчины казалось чуть размытым, а за его спиной в темном квадрате окна белела круглая луна. В ее свете зрачки мужчины загадочно мерцали, а кожа чуть сияла, и он выглядел абсолютным, бессовестно прекрасным совершенством. Я вдруг со всей четкостью поняла, что это была наша единственная ночь. А завтра мы расстанемся. И в отчаянии закусила губу. А император? Отчего же он не грустит? Если мужчина знает об интервью, то должен понимать, что оно означает. Тогда, наверное, он еще не видел. Но следующая же фраза мужчины разуверила меня в обратном. «Я знаю, что случилось сегодня на отборе», — произнес император Лиам. «Ты отлично справилась». Вдруг похвалил он меня. «Я не ошибся в тебе, Летти. Ты станешь прекрасной императрицей. А я помогу тебе справиться с этой ролью». И он ободряюще улыбнулся. «Но я была совершенно сбита с толку, но меня же подставили!» Пояснила я, и, видя, что мужчина все так же смотрит на меня и не спешит рыдать о нашей загубленной любви, обиженно вскликнула: «Лиам, разве я могу стать твоей женой, когда меня подозревают в беспорядочных связях с мужчинами? А меня будут подозревать, будут. Это интервью видела вся страна, а люди любят сплетничать, понимаешь? Ты можешь заставить придворных относиться ко мне с уважением, но ты не можешь стереть память у всей страны, а...» Интервью никто не видел. Перебил меня император и вдруг улыбнулся. «Ну, мне понравилось, как ты называешь меня по имени. Может, попробуешь еще раз?» «Хорошо, Лиам». Послушно отозвалась я и только потом сообразила, что он сказал. То есть, как это интервью никто не видел? Оно же было в прямом эфире. Интервью записали. Мужчина усмехнулся, а я почувствовала, что моя челюсть медленно отвисает. «Как чувствовал, что кто-то пытается влезть и подставить тебя. И он влез. Но подставил себя». Добавил мужчина, и это прозвучало так зловеще, что меня пробрал холодок. Так, ничего не поняла. Прямого эфира не было? Прямого эфира не было! Никто ничего не видел. Я могу быть женой Лиама, остаться с ним, и никто не будет думать обо мне дурного из-за Освальда и чьих-то фальшивых видео. Я выдохнула, чувствуя, как с плеч свалился камень размером с гору, и на пару секунд прикрыла глаза. Наверное, так ощущает себя человек, вся жизнь которого разрушилась, но затем он вдруг проснулся и понял, что все было просто сном, а затем с негодованием выпалило: «А почему вы не сказали, что мне подстроят гадость на интервью?» «Ты». Исправил меня мужчина. «Почему ты, Лиам, не сказал?» «Я не знал». Резко оборвал он сам себя, видя мой наполненный обидой взгляд. А затем нагнулся и поцеловал, добавив: «Разве я смог бы осознанно заставить тебя страдать? Я чувствовал, что мой противник теряет терпение, и поэтому приставил к тебе телохранителя. До этого он тоже приглядывал за тобой, но издалека. На отборах всякое случается, а я не мог допустить, чтобы тебе навредили». «Точно». Я вдруг вспомнила, как граф Саган украдкой следил за мной в первые дни отбора. Значит, я верно угадала, что он делал это по указу Величества. «Я приказал записать все туры конкурса, вместо того, чтобы транслировать». Меж тем продолжил Лиам. «Кстати, тебе придется заново ответить на вопросы интервью. Нормальные вопросы», — подчеркнул он. «Завтра, надеюсь, к этому времени стражники уже закончат допрашивать съемочную группу». «Точно. А почему их допрашивают?» С любопытством спросила я и вдруг зевнула. «Ой, Кажется, я чуть-чуть утомилась. День был длинным, а вчера ночью за мной гонялась сумасшедшая Флора, а до этого был бал. Боги, как я устала! Потому что я хочу знать, кто стоит за всем этим фарсом. Улегшись на подушку, Лиэм притянул меня, и я устроила голову на его плече. Ведущие и режиссер шоу утверждают, что я лично позвонил им и сказал, что им нужно накопать на тебя грязь. Ты? Я так поразилась, что приподнялась на локте. Конечно же, я не говорил ничего такого. Протянув руку, Лиэм заставил меня улечься обратно. Но я намерен выяснить, кто стоит за всеми этими происшествиями. Звонок съемочной группе, отрава в лифте, да и с Флорой все не так просто. Задумчиво пробормотал он, а затем перевел взгляд на меня. Но для этого мне нужна твоя помощь, Летти. Я тут же с готовностью кивнула. Конечно. Кто-то упорно пытается подставить меня. И если нужно сделать что-то, чтобы поймать его, то я согласна помогать. Ведь он хотел не только разрушить мою репутацию, подумала я. Перед внутренним взором мелькнула Флора с зажатым в руке ножом, отчего по спине пробежал холодок. Он намеревался убить меня. «Что от меня требуется?» Деловито спросила я и чуть отодвинулась, чтобы видеть лицо мужчины. Так удобнее обсуждать серьезные вопросы. Он тоже перекатился на бок и подпер голову ладонью. Луна заливала комнату бледным светом, отбрасывающим мягкие тени на лицо императора, на его предплечье с внушительной мускулатурой, на кубики пресса. Похоже, Лиэм тоже захаживает в дворцовый спортзал. Подумала я, с усилием отводя взгляд и чувствуя выступивший на лице румянец. Что-то опять становится жарковато. Неужели действие афродизиака еще не закончилось? Так, надо срочно поговорить о чем-то отвлеченном. Сейчас в мире одинаково развиты и магия, и технологии. К счастью, заговорил император, отвлекая меня от лишних мыслей. И в этом вся сложность. У нас в руках все ниточки, но непонятно, к какому клубку они ведут. Съемочная группа утверждает, что я позвонил им и приказал вывести тебя из испытания. Но они не могут найти информацию об этом звонке в своих мегафонах. Стерли ли его или просто врут. «А разве они не узнали голос?» Нахмурившись, спросила я. «Вот именно». Одобрительно кивнул мужчина. «Мой голос могли подделать через компьютерную программу». Но могли и просто заколдовать их, чтобы они думали, что говорят со мной. А Освальд? Говорить про бывшего сейчас совсем не хотелось, но обсудить это было необходимо. Ему позвонили и предложили деньги, если он появится на отборе. Отозвался Лиэм и тут же чуть нахмурился. Как-то много в этом деле звонков. Ты не находишь? Я лишь кивнула. Действительно, такое ощущение, что у злоумышленника в найме целый колл-центр. Флора призналась, что напала, но она утверждает, что ее подговорили голоса в голове. Продолжил император. «Голоса?» Я закусила губу. «Думаешь, она косит под сумасшедшую?» «Сумасшедших отправляют не в тюрьму, а на лечение. Неудивительно, что она пытается изобразить помешательство». «Не обязательно». Не согласился мужчина и поднял взгляд на меня. Я вдруг поняла, что сейчас он скажет что-то, что мне очень не понравится, и внутренне подобралась, чтобы поймать его, Летти. Нам придется действовать решительно. И что самое тяжелое, тебе предстоит выдержать немало давления, в том числе и от самых близких людей. А противостоять тем, кто искренне желает нам добра, сложнее всего. Но тут он, протянув руку, сжал мои пальцы. Ты справишься. Я в тебя верю. Я лишь неуверенно кивнула. После такого вступления мне было чуть страшновато. Однако тут взгляд упал на наши сцепленные руки, и на губах появилась слабая улыбка. «Мне есть за что бороться». «Что от меня нужно?» — спросила я с готовностью. «Нам придется расстаться», — пояснил Лиэм, и я неверяще уставилась на него. «Расстаться? То есть он воспользовался ситуацией, а теперь хочет бросить меня?» «Причем со скандалом». Заметив мой ошарашенный взгляд, мужчина посерьезнел. «Я подозреваю, что нам противостоит менталист. Все эти голоса, звонки, люди, резко меняющие свое поведение. И самое страшное, что он тут, совсем рядом». Я неуютно поежилась и украдкой огляделась, словно менталист мог притаиться прямо в императорской спальне. А мужчина продолжил: «Летти, ты самое дорогое, что у меня есть. Я люблю тебя». Произнес он с такой серьезностью, что что-то внутри меня дрогнуло. Боги, а я еще всерьез собиралась бросить его и уехать. «Что бы ни случилось, я должен уберечь тебя. И поэтому завтра мы эпично поругаемся, и ты в расстроенных чувствах уедешь домой. И вернешься только тогда, когда мы найдем и арестуем того, кто стоит за попытками устранить тебя». «Хорошо». Неуверенно отозвалась я. «А обязательно устраивать скандал?» «Обязательно». Лиам снова кивнул. «Потому что у этого человека есть шпионы, даже тут, среди моих приближенных. И нам нужно изобразить достоверную размолвку, чтобы они донесли ему. И чтобы он перестал охотиться за тобой. А вот тут...» Император повернулся и, пошарив в тумбочке, извлек из нее тонкий браслет. «Нам поможет артефакт от чтения мыслей. Он способен поделить сознание на две части и показать менталисту только те мысли, которые предназначены для него. А все самое главное — спрятать». Я вздохнула. Все это было так тревожно. Мне не хотелось уезжать даже на день. А если за время моего отсутствия что-то случится, например, менталист заколдует Лиама, и тот влюбится в другую, или менталист вдруг решит навредить императору? Хотя вряд ли. Преступник, скорее всего, помогает одной из участниц отбора стать императрицей. А если с императором что-то случится, то никакой свадьбы, как и коронации, не будет. Почувствовав мой настрой, Лиам качнулся ко мне, чтобы поцеловать, не страстно, с желанием продолжения, а словно пытался вдохнуть в меня силы. Затем он объяснил, как пользоваться артефактом, и уже через полчаса я заснула в полной решимости довести дело до конца.